Волан-де-Март с ужасом слушал мой рассказ и доходил до нужной кондиции. Передаю ученице ментальным пакетом знания о методах обработки сущностей, используемых демонологами и некромантами. Девочка, не откладывая в долгий ящик, тут же решила испытать второй способ, поскольку отработка нового заклинания займет порядочно времени, а простое ей по силам активировать с первой попытки. Она подняла перед собой руки и стала сводить их вместе. Чем меньше оставалось расстояние между ладонями, тем сильнее сжималось силовое поле внутри печати. Стенки заклинания сжали призрака и стали потихоньку сдавливать его. Дух безмолвно заорал. «ТЦ! Щелкаю языком и киваю головой в стороны. «Зря вы, мистер Редбл, обозвали девочку грязнокровкой. Видимо, вы совсем с головой не дружите. Оказавшись запертым в пентаграмме, угрожать и обзывать мага, вас призвавшего». Гермиона прекратила сжимать стенки в тот момент, когда дух стал расползаться на эктоплазму. Она вернула защитные стенки на свое первоначальное местонахождение по кругу, в который вписана пентаграмма. Волан-де-Март из аморфной массы вновь принял свой прежний вид, в котором предстал перед нами. Finiti Incantatim, Гриинджер отменила заглушающие чары. «Значит, говоришь, грязнокровка». Она пристально посмотрела на Волан-де-Марта, как энтомолог на бабочку. «Эхэхэ». Нервно вырвалась у призрака, и он выставил вперед руки в защитном жесте. «Я пошутил. Вы что, шуток не понимаете?» Волан-де-Март даже попытался улыбнуться, но у него получилась лишь жуткая гримаса. «И вообще, я сам полукровка, вырос сумоглав. Зачем сразу пытки? Предлагаю наладить конструктивный диалог. Как? Со второй сразу на третью стадию. Что за стадии?» Поинтересовалась ученица. «Есть несколько стадий принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Наш гость начал сразу с гнева, сейчас, осознав свое положение, он перешел к торгу. Ничего, до депрессии недалеко осталось», — радостно произнесла Гермиона. «Эй, ребята, вас разве не учили, что старших надо уважать?» — спросил Волан-де-Март. «Нет, с чего бы это? Меня учили, что от старших надо всегда ждать подлянки, искать подтекст в их речах, яд в предлагаемой еде, а в случае угрозы травить первым. Меня учили, что старших надо уважать, но, как выяснилось, это полнейшая глупость», — заявила Гермиона. «Уважать можно лишь достойных вне зависимости от возраста, оценивая людей по поступкам и достижениям. Парень, ты же чистокровный», — обрадованно произнес Волан-де-Март. «У тебя знакомое лицо. Ты случайно не Малфой?» «Малфой. Драко-Малфой. Смею надеяться, что не случайно, а родители меня делали очень даже специально и старательно. Но зачем вы призвали меня?» — удивленно спросил дух Волан-де-Марта. «Зачем вы все это делаете? Гермиона хотела выпытать у тебя знания, а я просто слежу, чтобы ритуалы проводились правильно. Драко, твой отец один из моих ближайших сторонников», — стал с жаром меня уговаривать призрак. «Присоединяйся ко мне, помоги, и я сделаю тебя своей правой рукой. Спасибо за предложение, но мне нравится быть полноценным разумным, а не частью чего-то тела». «Парень, ты меня неправильно понял», — мягко произнес Волан-де-Март. «Я имел в виду, что ты можешь стать моим ближайшим помощником. Ху-ху-ху. Ахахахахаха. А. Я не выдержал и сел на ближайший стул, на котором стал сгибаться от хохота. Ухи-хи-хи-хи. Раздалось поблизости задорное хихиканье Гермионы. «Это же надо. Учитель, вы это слышали?» Девочка сменила интонацию и, пародируя, голосом стоящего в пентаграмме духа произнесла: «Ты можешь стать моим ближайшим помощником. Ху-ху-ху. Волан-де-Март, ты забыл добавить. Драко, я твой отец». «Ха-ха», — вырвался у меня истерический смешок. Дальше вслух смеяться не было сил, и я заходился в беззвучном смехе, из глаз текли слезы. «Драко, а давай будем этого духа выставлять в юмористических шоу», — предложила Гермиона. «Представь, сколько на этом можно будет заработать». Я призвал из кармана платок и стал вытирать им слезы, выступившие от смеха. «Вы!» — грозно рявкнул призрак Валандемарта. «Чертовы дети! Я до вас доберусь, и одним круцем вы не отделаетесь. Да хватит уже! Я не могу больше смеяться. Ох, Гермиона, шикарное предложение! Если бы не статут секретности, то можно было бы попробовать. Все неправильно!» — пробормотал Валандемарт. «В мое время учащиеся Хогвартса не призывали духов, чтобы поиздеваться над ними. Странно, я смерил призрака подозрительным взглядом, а у нас имеются другие сведения. Например, кое-кто с глупым прозвищем убил при помощи Василиска студентку из младшего класса. Это была самооборона». «Не задумываясь», — солгал Валандемарт. «Ха-ха-ха, Гермиона, ты это слышала? Учись. Если надо будет обороняться от навязчивой маленькой девочки, берешь гигантского Василиска и натравливаешь на нее». Пху-ху-ху-ху-ху. Гриффиндор не выдержала и заняла еще один свободный стул, на котором принялась сотрясаться от смеха. Это была самооборона. «А, чрево Тиамат, какой милашка!» «Нет», Валандемарт вздрогнул. «Мне послышалось, или тут только что была Беллатриса?» «Белла, вы знакомы?» — поинтересовалась Гриффиндор. «Она такая замечательная». «Белла, замечательная, вы знакомы?» Валандемарт с ужасом уставился на Гриффиндор. «Девочка, милая, пожалуйста, прости, я не хотел тебя оскорблять. Просто вышло недоразумение, ну, с каждым может случиться». «Хорошо», — мягким тоном произнесла Гермиона и поднялась со стула. Валандемарт было обрадовался. «Клянись своей сутью на вечное служение мне», — добавила она, и Том Реддл сразу же погрустнел. «Эх», — тяжело выдохнул призрак. Он склонил голову, прикрыл глаза и покачал ею в стороны. Писец приплыл. Он поднял глаза на девочку и умоляющим голосом произнес: «Может быть, найдем другой вариант. Давай я поклянусь служить тебе, допустим, 10 лет. Чего это так мало?» «Нет уж, я сказала вечно». «Но вечно, это же много», — возмутился Валандемарт. «Посмотри кругом». Гриффиндор обвела рукой кабинет. «Как говорят, на правде ты таки видишь кого-нибудь, кого это волнует. Как же с вами тяжело», — тихо пробормотал призрак. «Ладно, 100 лет. Ты все равно вряд ли дольше проживешь. С чего это ты решил?» — удивленно спросила Гермиона. «Я собираюсь прожить все отпущенные 10 000 лет, а если не наскучит, то и вовсе, может быть, бессмертной стану. Так уж и быть, из уважения к тому, что ты сумел запугать жалких волшебников так, что твое имя до сих пор боятся произносить вслух». «Миллион лет, миллион!» — воскликнул шокированный Валандемарт. «В виде духа? Ну», — Гриффиндор сделала задумчивый вид. «Это зависит от твоего поведения. Если будешь хорошим мальчиком, я выращу тебе кадавра и вселю в него». «Да нет, не может быть», — недоумевающе заговорил Валандемарт. «Это точно бред. Я столько сил потратил на поиски бессмертия, а тут какая-то девчонка предлагает прислуживать ей 1 000 000 лет. Он внимательно осмотрел также внимательно смотревшую на него Гриффиндор, затем оглядел меня с пофигистичным видом восседающего на стуле и ковыряющегося в носу, после чего протер глаза и помотал головой в стороны. 1000 лет, 100 000 лет, клятва сутью и тела домового эльфа», — нагло заявила Гермиона. «Домового эльфа?» — переспросил охреневший Валандемарт. «Да», — Гермиона кивнула головой. «Не согласен», — возмущенно заявил Валандемарт. «Я хочу тело нормального человека». «Какой ты привередливый», — растягивая слова, сказала Гермиона. «Привередливый», — возмутился Валандемарт. «Ты хоть домовиков видела? Они же страшные». «Ну ладно, будет тебе человеческое тело», — согласилась Гриффиндор. 1000 лет службы», — добавил Валандемарт. «Вот еще», — возмущенно воскликнула Гриффиндор. 50 000 лет, это мое последнее слово, иначе просто запечатаю тебя в чашу и буду пытать». «Хорошо, я согласен», — с неохотой согласился Том Реддл. «Замечательно, молодежь. Я рад, что вы пришли к договоренности. И чтобы не было накладок, прошу не отклоняться от текста. Проецирую при помощи иллюзии текст клятвы на одну из стен». Дух Том Марвала Реддл, известный как Валандемарт, Клянусь своей сутью отныне и на протяжении 50 000 лет по местному летоисчислению служить волшебнице Гермионе Грейнджер, что находится сейчас передо мной. Клянусь перед оком Творца всегда выполнять все приказы своей повелительницы. Клянусь, что не причиню повелительнице никакого вреда, ни умышленного, ни неумышленного, не раскрою секретов и тайн повелительницы без ее на то позволения, зачитал дух Волан-де-Морта. Его тут же окутала сеть клятвы, проникающая во все слои души, крепко опутывая четвертое начало. От этой сети к девочке протянулся тонкий канал, который присоединился к ее ауре на глубоком уровне. «Ну что, Гермиона, поздравляю! Теперь у тебя есть собственный Волан-де-Морт. Спасибо!» Девочка обрадовалась новому приобретению. «Учитель, а вы могли бы моему слуге сделать тело для вселения?» «Легко! Какое и когда надо!» 11-летнее девичье тело к летним каникулам, чтобы ее приняли за маглорожденную волшебницу и взяли на обучение в Хогвартс. «Будет подавать мне тапочки и приносить свежий кофе по утрам», — мечтательно протянула Грейнджер. «На что я только что подписался», — печально произнес дух Волан-де-Морта. «Эй, Гермиона, так ведь? Мы так не договаривались. Какая девочка? Я хочу тело мальчика». «Мало ли что ты хочешь», — ответила Грейнджер. «Мальчиков в женские спальни не пускают специальные чары, как ты мне будешь прислуживать? Если будешь хорошей девочкой, то после окончания школы, так и быть, я подумаю над тем, чтобы сделать тебе мужское тело. Но мы ведь договаривались», — возмутился Волан-де-Морт. «Мы договаривались о человеческом теле, о том, какого оно будет пола, не было ни слова», — твердо заявила Грейнджер. «Фак», — выругался призрак и обернулся вокруг своей оси. «Когда я умер, думал, что это самое ужасное, что может произойти, но как же я тогда ошибался. Теперь смерть мне не кажется такой уж страшной». «Да ладно тебе, не переживай, девочкой быть нормально», — стала утешать призрака Гермиона, при этом начав стирать рисунок, чтобы освободить слугу. «Ну подумаешь, раз в месяц кровью будешь истекать, ну грудь поболит, когда будет расти, это не страшно. Фак, фак, фак». Призрак стал подпрыгивать на месте. «Еще и это. Я и забыл, что у девушек есть еще и эти дни. О, Мерлин, за что? Итак, я тебе приказываю», — менторским тоном, четко проговаривая слова, заговорила Гермиона. «Ты не должен никому причинять вреда, кроме случаев самообороны и защиты меня, либо Драко Малфоя. Вот же гадость». Волан-де-Морт скривился. «Я и не подозревал, что твои приказы будут настолько существенными. Чувствую, что даже если сильно захочу, не смогу их нарушить. Ладно, вы развлекайтесь, я пойду моделировать уплотнение ауры и выращивать тело твоей подружки». Ха-ха-ха-ха. С хохотом я вывалился из кабинета и отправился в подземелье. Глава 13. Выращивать тело для вселения духа – это не то же самое, что создать мертвый кусок мяса. У меня ушла почти неделя, чтобы вырастить тело для вселения духа Волан-де-Морта. Уже в следующую субботу Гермиона под моим присмотром провела ритуал и вселила матерящуюся душу Тома Риддла в подготовленный сосуд. Мы стоим напротив и рассматриваем Тома Риддла версия 2.0, улучшенная. Красивая 11-летняя девочка-брюнетка с ярко-голубыми глазами и утонченными эльфийскими чертами лица. Худенькая, но при этом невероятно сильная, гибкая и выносливая, поскольку в качестве образца я брал собственные улучшенные гены. Уши слегка заострены, как у эльфийки Квартерона. «Какая прелесть!» — воскликнула Гермиона. «Чего пялитесь?» — смущенно воскликнул Волан-де-Морт и прикрыл руками пах и место, где в будущем вырастет грудь. «Не могли, что ли, одеть, прежде чем вселять?» Гермиона смутилась. «Я была слишком увлечена ритуалом и не обратила внимания, что тело обнаженное. Драко, ты чего пялишься на голую девочку?» — возмущенно произнесла она. «Гермиона, ты с головой дружишь или пора Кына не взывать, чтобы вернула тебе разум? Если ты не заметила, то поясняю, это тело я создал лично, все до последней клеточки. К тому же оно состоит из моей ДНК, так что фактически является моим клоном в женской версии, ну, или если считать по общепринятым стандартам. Волан-де-Морт, поздравляю, ты моя дочь. Расстроенно протянул Волан-де-Морт и приложил правую ладонь к лицу. Фак, эй, воскликнула Гермиона, повернувшись к Ридлу. Ты чего такой грустный? Тебе же дали тело. Причем шикарное тело. Будет чистая эльфийская ДНК, при этом улучшаемая целителем на протяжении тысячелетия. Это вам не могло запугивать. Это как минимум 1000 лет жизни без поддержки философского камня. Улучшенная реакция, увеличенная сила, скорость, ловкость, регенерация и память. 1000 лет. Удивленно и в то же время радостно переспросил Волан-де-Морт. То, замявшись, протянула Гермиона. Драко, а разве эльфы, в отличие от полуэльфов, не растут гораздо медленнее людей? Упс. Что значит упс? Эмоционально воскликнул Волан-де-Морт. Товарищ Волан-де-Морт, хорошую новость про долгую жизнь ты уже слышал, но есть и оборотная сторона. Как верно заметила ученица, эльфы растут медленнее людей. Сейчас у тебя тело эльфийки, которой слегка перевалило за 50 лет. На свой максимум оно выйдет еще лет через 50. Что это значит? Нервно спросил Волан-де-Морт. Только не говори, что мне придется ходить маленькой девочкой до конца обучения в Хогвартсе. На 12 ты будешь выглядеть лет через 5-10. Ха! Тяжело выдохнул Волан-де-Морт и вернул ладони обратно на лицо. Авады Кедавры, на вас не напасешься. Гермиона, можно я кину в него Круция? Пожалуйста. Хотя бы одно. Одно маленькое Круция. Не-не-не. Гермиона быстро замотала головой в стороны. Я не хочу лишаться только что приобретенного слуги из-за его. Ее глупости. Зато в твоем положении есть и хорошие новости. Ну, давай, попробуй обрадовать меня, флегматично произнес Волан-де-Морт. Еще лет 10, а если повезет, то и 15 у тебя не будет менструации. А когда начнется, то у эльфиек она происходит раз в 3 месяца, а не каждый месяц, как у людей. Хоть что-то хорошее, также флегматично произнесла девочка Волан-де-Морт. Может быть, мне кто-нибудь даст одежду. Сейчас, тут же спохватилась Гриндджер. Гермиона достала из пространственного кармана свою одежду и стала помогать наряжаться девочке. Причем она делала это с таким энтузиазмом и блеском в глазах, что становилось понятно, что ей очень нравится процесс. Похоже, что для Гриндджер это было чем-то вроде игры в куклы. В итоге, некоторое время спустя обновленный Волан-де-Морт оказался одет в старую запасную мантию и школьную форму Гермионы с нашивками Рейвенкла. «Мило», — оценил я внешний вид девочки. «У меня вопрос, а как теперь звать твою служанку?» «Выделяю последнее слово. Будет, мягко говоря, странно, если МакГонагалл на церемонии распределения в следующем году откроет свиток и зачитает. Мисс Волан-де-Морт, пройдите к распределяющей шляпе. Ну, вот такие у меня оригинальные родители». Буркнула девочка Волан-де-Морт и кинула на нас с обоих по злобному взгляду, что в исполнении такой милашки смотрелось забавно. Гермиона захихикала. Серьезно. Все замолчали и задумались. В комнате воцарилась тишина. Пока вы скрипите мозгами, предлагаю в качестве имени использовать анаграмму Вонда-Милорд, производную от анаграммы Волан-де-Морт. К тому же, Вонда – исконно английское имя, который означает странница, что является намеком для знающих об иномирном происхождении мисс. «Что, мне нравится», — сказала Гриндджер. «Мистер Редбл, как вам такое имя?» «Сволочи!» — буркнула девочка Волан-де-Морт. «Что-что?» — грозно прищурившись, спросила Гермиона. «Говорю, Вонда лучше, чем Том», — ответила девочка. «И не называй меня Редблом. Я теперь Милорд. Ну что же, раз с этим разобрались, теперь осталось лишь определиться с проживанием мисс Милорд. Гермиона, есть какие-то особые пожелания или же стоит попросить заняться этим вопросом тетю Беллу? Думаю, она не откажется поучаствовать в судьбе дочери любимого племянника и по совместительству бывшего босса. Белла, с ужасом произнесла Вонда. Не надо к Беллатрисе, Только не в таком виде. Я ее знаю. Эта страшная женщина меня затискает до смерти. То есть до тюрьмы она была такой же. Это радует. Могу поселить ее у себя дома, только надо будет слегка воздействовать на родителей, чтобы они считали, что это их племянница-сирота, высказалась Гермиона. Только вот кто будет воздействовать. Между прочим, я замечательно владею легилименцией, заявила Вонда. Даже без волшебной палочки сумею убедить могла в чем угодно. Гермиона, полагаю, твои приказы нуждаются в некоторой корректировке. Ведь приказ никому не причинять вреда звучит слишком расплывчато и может не позволить твоей слуге пользоваться легилименцией. Полагаю, стоит запретить причинять любой вред конкретным лицам, список которых предоставить, установить пределы воздействий на твоих родителей и разрешить делать что угодно, кроме убийств, с прочими. И естественно, необходимо оставить возможность убивать в качестве самообороны и для выполнения особых поручений. А то сама понимаешь, школа не безобидное место, тут иногда без того, чтобы сделать ближнему пакость, выжить невозможно. Да, ты прав, согласилась Гринджер. Поможешь составить правильную формулировку? Конечно. Мы долго думали над нужной формулировкой и списком лиц, кому Воландемар не может причинить вреда. В итоге приказ занял 10 тетрадных страниц текста. Понимаю, что вряд ли, но на всякий случай спрошу, заговорила Вонда, у вас найдется для меня волшебная палочка. Какая у тебя была раньше? Тисса перо Феникса, ответила Вонда. Угу. Трижды киваю головой. Гермиона, выдери у Блюфи из задницы перо. Гринджер вынула соколиную перчатку, надела ее на руку. Блюфи, позвала она, и из медальона, висящего у нее на шее, вылетел голубой феникс, который, сделав по кабинету круг, приземлился на перчатку. Блюфи, мне нужно твое хвостовое перо, извиняющимся тоном произнесла девочка. Феникс курлыкнул и нехотя повернулся задом наперед, подставляя филейную часть. Гермиона схватилась за перо и резко дернула. Феникс возмущенно закурлыкал и слегка клюнул хозяйку в руку, в которой девочка держала выдранное перо, после чего птица взлетела и пропала в огненной вспышке. За всем этим с удивлением наблюдала девочка, ранее бывшая Воландемартом. «Феникс», — констатировала Вонда. «Хотя чему я удивляюсь, если этой девочке прислуживает целый темный лорд? Атис, извиняюсь, вы где посреди школы найдете? Зачем искать? Сейчас сделаем». Достаю из кармана первое попавшееся семечко, трансфигурирую горшочек, который при помощи трансмутации наполняю землей. Духовным зрением оцениваю ауру Риддла, то же самое проделываю с частью тела Феникса, подбираю наиболее эффективную ауру для древесины. Определившись, закапываю семечко в землю, поливаю горшочек трансмутированной водой. Втыкаю сверху перо феникса и начинаю вокруг последнего выращивать волшебную палочку. Буквально на глазах через 10 минут выросла готовая волшебная палочка, а с учетом того, что я старался подобрать идеальное сочетание аур, то она вышла даже лучше, чем мои прежние поделки. Волшебная палочка получилась длиной 33 см темно-красно-коричневого цвета с золотыми прожилками и имела невероятную синхронизацию с аурой Воландемарта, примерно 85%. Палочка готова, прошу, можете собирать урожай, указываю ладонью на горшок. Офигевшая девочка Воландемарт, до этого огромными глазами наблюдавшая за творимой эльфийской магией, подошла и забрала концентратор. Из волшебной палочки тут же посыпалось множество золотистых искр. «Невероятно!» — хриплым тоном восхищенно произнесла Вонда. «Она подходит мне даже лучше, чем предыдущая палочка». Девочка тут же взмахнулся концентратором, одна из парт взлетела в воздух. «Удивительно! Невербальная левиаса с этой палочкой выходит так же просто, как и вербальная. Как?» На меня уставилось две пары девичьих глаз. Концептуально новый подход к изготовлению концентраторов, испытанный только что у вас на глазах. Выращивая растение, я создавал ему такую структуру, чтобы аура древесины в сочетании с сердцевиной создавала наибольшую синхронизацию с аурой волшебника. Как вы понимаете, чем выше синхронизация, тем меньше потери магии, следовательно, ниже расход маны и выше эффективность используемых чар. «Тоже хочу новую палочку», — сказала Гермиона. «Можно. Твой феникс, Блюфи», — воскликнула Гриндджер, и в комнате в огненной вспышке появился феникс. Он ворчливо закурлыкал и приземлился на перчатку. «Мне нужно еще одно перо». Феникс возмущенно закурлыкал и нахохлился. «Ну, Блюфи, мне надо новую волшебную палочку. Пожалуйста. Я знаю, что больно, но очень надо», — стала уговаривать питомца Гермиона. Феникс возмущенно прокурлыкал. Если его клёкот перевести на человеческий язык, то это звучало бы примерно так. «Тебе надо, вот и дергай у себя из задницы волосы, нечего мучить бедных фениксов. Пожалуйста, я тебе куплю тех вкусных червяков», — продолжила уговаривать питомца Гриндджер. В общем, через полчаса уговоров феникс сдался. «Я изготовил еще одну волшебную палочку, на этот раз для ученицы». В этот же день Волан-де-Морт, теперь уже Вон-де-Милорд, собралась покинуть пределы Хогвартса. Перед отбытием я вручил ей около 1 000 000 трансмутированных фунтов. Это Гермиона считает нормальным поселить взрослого мужчину-мага, запертого в теле маленькой девочки в доме своих родителей, но я-то понимаю, что даже будучи ограниченным кучей приказов, разумный может дойти до такой степени бешенства, что для него станет принципиально важным найти лазейку, чтобы отомстить обидчику. За саму Гермиону не волнуюсь, поскольку магическая связь такого рода, как имеющаяся между ней и Волан-де-Мортом, не даст последнему никаким образом навредить девочке. Связь еще и будет всячески на слугу воздействовать, чтобы сгладить все возникающие шероховатости. Но вот остальным неуравновешенный слуга может навредить. Хорошее здоровое тело, обилие праны и проведенные ритуалы, а главное, ментально-духовная связь положительно повлияли на Волан-де-Морта. Раньше он был сумасшедшим, но теперь избавлен от этого недуга. В принципе, если бы не девичье тело, то можно было бы сказать, что этот маг только что осуществил свою мечту, то есть стал бессмертным, конечно же, относительно, поскольку истинного бессмертия не существует. В общем, мы договорились, что Вонда снимет или приобретет себе жилье, возьмет под ментальный контроль пару маглов, которые будут выполнять роль ее родителей, и будет притворяться маглорожденной волшебницей, при этом постарается никого не убивать, и что самое главное, я попросил ее в политику и к бывшим соратникам не лезть. Оказавшись в теле после долгих лет Бизонова, Волан-де-Морт был невероятно счастлив. Еще больше он был рад свободе, пусть и временной. Это же чуть больше 1/2 года свободы с кучей денег и мощной нигде не зарегистрированной волшебной палочкой. Насколько я понял, Том Вонда не собиралась задерживаться в Англии и сразу готовилась отправиться на какой-то курорт. Наивный волшебник полагал найти способ разорвать клятву, только вот после пары откатов ему должна разонравиться эта мысль. К границе антиоперационного барьера Хогвартса воскресшую повел я, поскольку в это время у Гермионы были дополнительные занятия у Слакхарна. Перед тем, как Вонда отпарировала, у нас состоялась небольшая беседа, хотя говорил в основном я. «Мистер Редбл, прежде чем вы отправитесь отдыхать, хочу вам кое-что сказать. Для вас лучшим выходом будет стараться не нарушать клятву. Вы взрослый и умный волшебник и должны понимать, что подобный договор помимо очевидных минусов несет и несомненные плюсы». «Да ты что?» — с сарказмом проговорил Волан-де-Морт. «И какие же, интересно будет услышать? Во-первых, это, как вы уже поняли, относительное бессмертие. Пока вы полезны и Сюзерен жива, она может в любой момент вас воскресить и продлевать жизнь. Насколько мне известно, воскрешал меня в основном ты», — заметил Волан-де-Морт. «Это верно лишь отчасти. Я лишь вырастил тело, но уже лет через 10 Гермиона способна будет, пусть и с трудом, но совершить нечто подобное, а через 100-200 лет для нее это станет не очень сложной задачей. И это второй плюс. Будучи рядом с сильными магами, ты сумеешь заполучить знания, причем такие, о которых в этом мире многие могут лишь мечтать. Звучит соблазнительно, девочка ухмыльнулась. Это все? Нет, есть еще кое-что. Если ты проанализируешь свою жизнь, то поймешь, что был сумасшедшим. Это нормальные, я бы даже сказал, не самые серьезные последствия, которые ожидают самоучек-некромантов, лезущих в область магии душ. Обычно в 9 случаях из 10 такие недоучки погибают и калечат либо уничтожают свою душу в результате экспериментов. Профессионалы же вначале проводят эксперименты на других. Крестражи, да и вообще любые филактерии, делать надо с осторожностью. Безопасный способ заключается в том, что необходимо долгие годы воздействовать на определенный предмет. Если же пользоваться тем методом, который применял ты, то надо ждать не менее 50 лет, пока духовные оболочки заживут после повреждений. Если же волшебник раньше, чем душа затянет раны, продолжает ее калечить, то неминуемо сходит с ума. Твоя душа была покалечена очень сильно, поскольку ты издевался над ней очень часто. Связь с Гермионой поддерживает твой разум в нормальном состоянии. Стоит тебе найти способ обойти клятву, то если повезет, что практически нереально, поскольку клятву сутью и перед оком Творца обойти невозможно, как ты превратишься в безумного духа. Очень интересно. Черноволосая девочка внимательно осмотрела меня. Что-то мне подсказывает, что маленькому мальчику не может быть известно подобных вещей, с сарказмом сказала она. Это мне говорит маленькая девочка. Отзеркаливает он собеседницы. Уел, Вонда прищурилась. Значит, ты не тот, за кого себя выдаешь. Отчего же, я Драко Малфой. И кого волнует, что в прошлой жизни я тоже был волшебником и нашел способ, как стать бессмертным, попросту пробуждая воспоминания о прошлой жизни после реинкарнации. Бессмертие? Удивленно спросила Вонда. Реинкарнация существует. Она покачала головой в стороны и печально произнесла. Видимо, не по тому пути я пошел. Научишь? Запросто. Но есть несколько нюансов. Мой способ годится только для владельцев 8 начал души, а у тебя их 7, хотя можно переделать заклинания и для использования смертными магами. К тому же, ты не сумеешь переродиться, пока не выполнишь условия клятвы, то есть не прослужишь Гермионе 50 тысяч лет. Что за начало души? С интересом полюбопытствовала Вонда. Со временем узнаешь, мне хватает чтения лекций ученицы. Говорю с намеком на то, что Волан-де-Морт знания может выпрашивать у нее. Пусть будет дополнительный стимул сократить время, через которое маг смирится со своей участью и станет более исполнительным и сговорчивым. Рано или поздно он так и так смирится, поскольку люди привыкают ко всему, даже к рабству. Через некоторое время они даже начинают ценить свое положение и не готовы с ним расставаться. Переваривая услышанное, Волан-де-Морт парировал в неизвестном направлении, теперь мы его не увидим раньше сентября следующего года. Честно говоря, я был в шоке от того, что отмочила Гермиона Грейнджер. Конечно, понятно, с кого она брала пример, но заставить себе прислуживать темного лорда и при этом превратить его в маленькую девочку. Воистину размах уровня архимага. Какой полет мысли и фантазии. Чудесная девочка. Так я никогда не веселился. Когда в воскресенье я зашел в большой зал, то немного удивился. Стены зала были сплошь увиты пышными ядовито-розовыми цветами, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек. Грегори, обратился я к сидящему за столом слизерина юноши, что это? Обвожу правой ладонью зал. О, это новшество от Локхарта, охотно пояснил Гойл. Он предложил праздновать магловский праздник День Святого Валентина, более известный как День Всех Влюбленных. Ему что, мало празднования дня рождения магловского бога? Я имею в виду Рождество. Вон, посмотри, Гойл кивнул в сторону стола преподавателей. А там возле стола стоял Гилдерой Локхарт, на котором была надета вызывающая розовая мантия в тон цветам, жестом он потребовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. У МакГонагалл подергивалась щека. Профессор Даглас ухмылялся, кидая насмешливые взгляды на Локхарта. Директор Снейп смотрел на Гилдероя так, что казалось, будто он уже готов не дожидаться окончания контракта и попросту прибьет писателя. «С днем Святого Валентина!» – возгласил Локхарт. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 45 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Он хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида садовых гномов. Правда, это были необычные гномы. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев». Лучезарно улыбался Локхарт. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. 6 начал». Тихо бормочу себе под нос результат осмотра духовным зрением гномов. Их души можно использовать в изготовлении артефактов, при этом эти существа считаются вредителями и их отлов можно поручить даже школьникам за небольшую плату. «Что?» – переспросил Гойл. «Говорю, эти гномы разумные. Пусть и разум у них не особо сильно развит, но они могут как минимум общаться. Удивительно, как Локхарту удается раздобыть таких уникальных существ в больших количествах, и когда он успел ментально подчинить такое количество существ». «Подчинить?» – удивленно спросил Гойл. «Думаешь, он наложил на них империя?» «Нет, неужели ты думаешь, что ментальная магия ограничивается одним лишь империя?» «Думаю, он использовал обычное внушение программы поведения. Или же ты когда-нибудь до этого видел садовых гномов, которые выполняли поручения волшебников?» «Впервые слышу об этом», — произнес Гойл и с опаской посмотрел на писателя. «Драко, тебя разве Локхарт не бесит?» «Нет. Почему это он должен меня бесить?» «Хороший писатель, шоу интересные всегда устраивает, разрешение на посещение запретной секции без проблем выдает. Как же уроки по защите?» — спросил Гойл. «Защита от темных искусств сам по себе предмет бредовый и бесполезный. Солянка из чары ухода за магическими существами. Лучше уделить дополнительное время на изучение и отработку заклинаний. При должной фантазии можно любые чары использовать для самообороны. Например, я знаю о случае, когда волшебница убила заклинанием Вингардиум Левиаса 10 взрослых акромантулов, попросту метая этими чарами им в глаза ножи. Возможно, ты прав, но экзаменов по этому предмету никто не отменял», — заметил Гойл. «Как же пятикурсники будут сдавать экзамены в конце года? Что, из библиотеки вдруг исчезли все старые учебники и у пятикурсников мгновенно атрофировался мозг? Те, кто желает чему-то научиться и сдать экзамен, пойдут в библиотеку и почитают нужную литературу, потом отработают заклинания, а те, кому это не надо, и при нормальном обучении пинали бы балду». «Совершенно верно», — согласилась Панси Паркинсон, сидящая напротив нас. Она стала пожирать меня заинтересованным взглядом и скосила взгляд. «Смотрю в ту сторону и обращаю внимание на гномов, которые бесцеремонно сновали по большому залу с валентинками, раздражая большинство обитателей замка. Мне же подобное развлечение показалось забавным, я даже заподозрил в Локхарте сородича, уж больно интересный стиль у него шутить. Вскоре я оказался в окружении 5 гномов. «Эй, ты, Дьяко Малфой?» – спросил один из гномов. «Совершенно верно, это я. Тебе просили передать эти послания. Мне протянули 5 валентинок. Забираю открытки. Благодарю за службу, свободны». Выполнив миссию, гномы разбежались по залу. «Драко, да ты популярен», — ехидно произнесла Гринграсс. «Просматриваю открытки. 3 из них были подписаны именами Луны Лавгуд, Гермионы Гринджер и Подмыпотил. 2 остальных были анонимными признаниями в любви. Что ты думаешь по поводу валентинок?» — с нетерпением спросила Паркинсон. «Они милые, так же как и девушки их приславшие. Краем сознания отмечаю, что Мелисента Булстроуд, второкурсница Слизерина, внимательно прислушивалась к моим словам и покраснела. Видимо, одно из анонимных писем ее авторства. Только вот девочка имеет стандарты красоты, которые были популярны у шумеров и никак не соотносятся с моими. Кореглазая брюнетка, отличающаяся плотным телосложением, вернее будет сказать, что она толстенькая круглолицая девочка. Если их отправительницы страшные? Ехидно спросила Гринграсс, видимо зная, кто отослал анонимную Валентинку и, решив поиздеваться над девочкой. Некрасивых девушек не бывает, бывают разные представления о красоте. К тому же мы волшебники, а внешность для магов всегда была вторична, поскольку маг при желании может выглядеть как того пожелает. Для достижения этого есть множество способов. Зелья, алхимия, целительство, метаморф-магия. Кажется, этой речью я только что завоевал расположение как минимум половины девушек-слизеринок. Несколько дней я размышлял над тем, стоит ли искать подопытных или же проводить эксперименты позже. В итоге осторожность взяла верх. Первое правило целителей гласит «не навреди». Есть еще правило исследователя-разработчика новых заклинаний, которое гласит «лучше 100 раз пересчитать, чем один раз взорвать». Следующие пару месяцев я посвятил математическому моделированию различных вариантов воздействий на ауру мага для ее уплотнения, каждый раз внося новые корректировки. Проводить расчеты при помощи компьютера было восхитительно, к тому же я постепенно обучил духа операционную оболочку выводить информацию не в виде формул, а в графическом виде. Всего за 3 месяца я выполнил работу, на которую в прошлой жизни потратил бы около 40 лет, но зато теперь был уверен в успехе опыта. Также при помощи компьютера рассчитал облегчающий ритуал, чтобы не тратить силы и время в таких количествах, как это было при опытах на крысах. Если спросить у местных волшебников, в чем сила, то они, не задумываясь, ответят, что в волшебной палочке. Сила в разуме. Достаточно посмотреть на хищников и на людей или эльфов. У последних нет мощных мышц, когтей и клыков, но при этом они способны победить любого хищника, используя силу разума. Математика – вот самая настоящая магия. Даже не обладающие магической силой люди, виртуозно владеющие математикой, способны познавать секреты мироздания и создавать сложнейшие приборы, способные заменить волшебство. С 8 по 12 апреля должны были быть пасхальные каникулы, но с учетом того, что 2 из 5 дней будут потрачены на дорогу, многие дети оставались в Хогвартсе. Поскольку сам праздник Пасха будет проходить 11 апреля в воскресенье, то понедельник 12 считается выходным, поскольку отводится на поездку для тех, кто отправился домой. Я же отправился в путь, чтобы забрать подопытных. Конечно, можно было бы и телепортироваться раньше, но не вижу в этом смысла. Куда спешить? Девушки в капсулах не пропадут, наоборот, здоровее будут. У меня впереди еще долгая жизнь, еще успею наиграться с телепортацией до тошноты. Поездка на поезде пока для меня достаточно нова и каждый раз приносит удовольствие. Шум колес и сменяющиеся за окном пейзажи навевают дрему, хочется взять в руки горячую чашку кофе, пирожное и наслаждаться приятной музыкой или почитать хорошую книгу. Дома пришлось решать множество дел с Беллатрисой и отцом. Если вкратце, то все вышло примерно как я ожидал. Белла слила на рынок все украденное из параллельного мира золото, которое составляло примерно 5% мирового золотого запаса. Но при этом по деньгам на момент передачи на руки тети его стоимость была всего в районе 80 миллиардов долларов. Что такое 80 миллиардов в планетарном масштабе? Сущие кноты. Но людей всегда подводит жадность, и масоны не исключение.